простер бледную руку к четвертому сыну, который, заранее сгорая от стыда, склонил свою 75-летнюю голову, указал на него пальцем и сказал: «Иуда, это ты!» Да, это был он, мученик, чувствовавший себя совершенно недостойным, раб владычицы, не сладострастник, а страстотерпец, грешник, но грешник совестливый. Наверное, кто-нибудь подумает: ну, в 75 лет кабала похоти не так уж страшна, но тот, кто так думает, ошибается. Это длится до последнего вздоха. Конечно, бодец становится немного тупее, но чтобы владычица дала своему рабу вольную, такого не бывает. С глубоким стыдом склонился для благословения Иуда. Но странное дело, по мере того, как над ним вершился обряд и миро обетования издевалось из рога на его теме, он чувствовал себя все уверенней и, заметно ободряясь, говорил себе с возрастающей гордостью: «Ну вот, несмотря ни на что, в общем-то, это оказалось не так и скверно, а уж благословению явно не помешало. Наверное, это не такой тяжкий грех. Чистота, по которой я томился, была, выходит, для благодати не обязательна. Для нее нужно было, конечно, все. Весь этот ад, кто бы подумал, каплет на мою голову, Боже, помилуй меня, но это я». На голову его не капало, а лилось ливнем. Почти безудержно тратил свои силы Иаков, благословляя Иуду, и на долю многих братьев пришлось потом лишь по нескольку невразумительных, произнесенных слабым голосом слов. «Это ты, Иегуда, рука твоя на затылке врагов твоих, да восхвалят тебя, братья мои! Более того, пусть склонятся перед тобой сыновья отца твоего, а сыны всех матерей пусть славят в тебе помазанника!» Затем пришла очередь льва. Некоторое время существовал только лев, существовали только величавые изображения льва. Иуда был львенком, детенышем львицы, истинным львом. Хищник поднимался с добычи, он фыркал и гремел. Он возвращался на свою пустынную гору, ложился, вытягивался, как гривоносный царь и как сын яростной львицы. Кто отважился бы вспугнуть его? Никто не отважился бы. Удивительно было только, что сыновей, которых он хотел благословить, отец прославлял как хищных разбойников, а тех, которых благословить не хотел, так осуждал за то, что они породнили с орудиями насилия. Если раньше только от слабости он увидел витязем с мечом и луком себя, то сейчас он славил своих сыновей, сперва мученика Иуду, а под конец даже и малыша Вениамина, как кровожадных зверей и неукротимых бойцов. Знаменательно. Слабость кротких и живущих духовной жизнью — это слабость героическому. И все же, благословляя Иуду, Иаков вовсе не помышлял о героизме разбойном. Герой, которого он имел в виду и которого уже давно выносил в мыслях, был не из тех, чьим рычащим великолепием восторгается слабость. Шилом было его имя. От льва до него было далеко. Поэтому благословлявший сделал переход. Он вставил образ некоего великого царя. Царь сидел на своем престоле, держа между ног жезл, который не мог быть ни сдвинут с места, ни отнят у властелина, покуда не придет герой, пока не явится Шилом. Для Иуды царя с законодательским жезлом между ног обетованное это звание было новостью. Оно было неожиданностью и для всего собрания, удивленно насторожившегося. Только одна из всех знала о нем и жадно его ждала. Мы невольно поднимаем глаза на ее силуэт. Стройно и прямо стояла она, объятая темной гордостью, когда Иаков провозглашал будущее ее семени. От Иуды не должна была отойти благодать. Он не должен был умереть. Глаза его не должны были вытечь, пока мест его величия не станет сверхвеликим. От того, что из него выйдет тот, кому покорность народов, примиритель и мироносец, человек звезды. То, что лилось на престиженную голову Иуды, превосходило все ожидания. Его образ или образ его племени, то ли по умыслу, то ли от смятения мыслей, а может быть, по обеим причинам сразу, то есть от того, что это смятение было умышленно использовано для поэтического разгула, его образ сливался и смешивался с образом Шилома, так что никто не знал, кого имеет в виду Иаковлево видение благодати и милости, Иуду или грядущего.